Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль родился в 1874 году в Бленхеймском дворце в Англии. Он был сыном сэра Рэндольфа Черчилля из рода герцогов Мальборо и Дженни Джером, дочери американского магната. Принадлежа к чрезвычайно привилегированному сословию, Уинстон, тем не менее, был несчастным ребенком. Подобно многим родителям викторианской эпохи, супруги Черчилль мало присутствовали в жизни сына, и воспитанием Уинстона сначала занималась няня, а затем его отправили в пансион. Учась в Хэрроу, в науках Черчилль не блистал и был принят только в Королевскую военную академию в Сэндхерсте. Да и то со второй попытки. Он испытывал комплекс неполноценности из-за отсутствия университетского образования. Кроме того, Черчилль немного шепелявил и заикался, поэтому с самого начала писал тексты своих выступлений таким образом, чтобы избегать многих речевых оборотов, дававшихся ему с трудом. Он занимался с логопедами и упражнялся перед зеркалом в произношении и жестикуляции, пока не овладел ими в совершенстве. Однако его стиль речи и манера выражаться не всегда соответствовали духу времени. Длинные, тщательно составленные выступления Уинстона Черчилля в Палате общин, в которую его впервые избрали в 1901 году, часто навлекали критику за неактуальность и малый вклад в дебаты. Черчилль много раз сгущал краски и представлял ситуацию излишне трагичной, поэтому общественность и политики склонны были думать, что он поднимает ложную тревогу. Но в период с 1938 года вплоть до начала Второй мировой войны люди стали обращать больше внимания на его высказывания. Став премьер-министром в 1940 году, Черчилль внезапно оказался самым подходящим руководителем для того времени и, наконец-то, смог использовать свои выдающиеся умения оратора, чтобы сплотить и поднять весь британский народ на борьбу против нацистской угрозы. Черчилль был назначен премьер-министром коалиционного правительства Британии во время Второй мировой войны. В 1953 году королева пожаловала ему титул лорда. Черчилль умер 24 января 1965 года в Лондоне. В 2004 году в ходе общенационального опроса в Великобритании Черчилль был назван величайшим из британцев. Уже сегодня делать то, о чем другие будут думать завтра. Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения. Социалисты считают, что получать прибыль – грех. Я считаю, что настоящий грех – терпеть убытки. Изменяя свое сознание, вы сами меняете свою вселенную. Заглядывать слишком далеко вперед недальновидно. Ни одна звезда не засияет, пока не найдется человек, который будет держать сзади черное полотно. Если вы идете сквозь ад, не останавливайтесь. Политика так же увлекательна, как война, но более опасна. На войне вас могут убить лишь однажды, в политике – множество раз. Успех – это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма. Убежден, что сегодня мы – хозяева своей собственной судьбы, что нам по силам превозмочь испытания, которые выпали на нашу долю, что преодолеть бремя трудов и страданий мне по плечу. И пока мы свято верим в наше дело, и наша воля к победе несгибаема, победу у нас не отнять. Сокол высоко поднимается, когда летит против ветра, а не по ветру. Бесполезно говорить, мы делаем все, что можем. Надо сделать то, что необходимо. Битву выигрывает умеющий маневрировать. Чем умнее генералитет, тем больше он использует маневры, тем самым уменьшая кровопролитие. Цена величия – это ответственность за каждую свою мысль. Совершенствоваться – значит меняться. Быть совершенным – значит меняться часто. Лучший способ оставаться последовательным – это меняться вместе с обстоятельствами. Лучше делать новости, чем рассказывать о них. Самый хороший способ испортить отношения – это начать выяснять их. Наша жизнь – как дорога с односторонним движением, и важно не пропустить свой поворот, ведь пути назад уже не будет. Небывалая толщина этого отчета защищала его от опасности быть прочитанным. На протяжении своей жизни каждому человеку доводится споткнуться о свой великий шанс. К несчастью, большинство из нас просто подымается, отряхивается и идет дальше, как будто ничего не произошло. Время и деньги большей частью взаимозаменяемы. Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год, а потом объяснить, почему этого не произошло. Пессимист видит трудности при каждой возможности. Оптимист в каждой трудности видит возможности.